Глава 8. Бестактная, совершенно невоспитанная, наглая выскочка. Иногда обладать идеальным слухом мне не нравится, но эту функцию своего организма я отключить не могу. Такой родилась. И это все, что досталось мне от биологического отца. Слух и цвет глаз, если верить старой нянюшке, которую еще мою мать растила. Она единственная, кто помнит этого засранца. Княгиня Онвер давно забыла его имя, а дядя... Дядя очень злопамятный и мстительный тип, так что в нынешней жизни нам с этим любителем молоденьких девочек не встретиться. А в следующей? А оно мне нужно? У меня только один отец, а существо, которое мимоходом сунуло свой саженец в неподходящую вазу. Мне совершенно неинтересно. Я благодарна, что родилась, но на этом все. Из-за нее меня лишили пропуска в зону ариев. А не стоило разбалтывать секреты драконов. Бедная Агата, как мне ее жаль. Нет, не жаль. Ничего, мы отомстим. Марианна никак не угомонится. Даже странно, ведь вчера Стейнер открыто дал всем понять, что Аннет у него в приоритетах. Где твоя гордость, светлая? Они еще познают весь гнев светлых магичек. Матерь хаоса, это что за пафосная речь? Я куда попала? На торжественное собрание или на представление уличного театра? Тем временем ректор Светлой Академии закончил вещать о счастье нас всех здесь лицезреть и перешел к делу. Приветствуем команду участниц. В этом году наш турнир пройдет в новом формате. Для более тесного взаимодействия и укрепления международных связей было принято решение на время турнира включить участников команд в ряды студентов нашей Академии. Каждому из вас будет выделен напарник, который поможет адаптироваться в Светлой Имперской Академии. Бла-бла-бла. Что у меня не отнять, это умение радоваться настоящему и брать от жизни по максимуму. Ведь каждая секунда неповторима, даже если провести ее во сне. Здесь и сейчас я живу. А значит, нужно коллекционировать мгновения и наслаждаться ими в полной мере. Даже если тебе в напарнике достался самый неоднозначный темный. Напарником Джессики и Найнер из темной боевой академии Корса будет Стейнер Даррен. Упс. Я нашла взглядом бесстрастное лицо демона. Декан стоял рядом с ректором, заложив руки за спину, и смотрел на наш отряд с явным удовольствием. Он не сомневался, что мы покажем себя с лучшей стороны. Хотя на моей фамилии его рот слегка дернулся. Мэтр явно не ожидал, что к алхимику приставит полноценного боевика. Да еще и старше на несколько лет. Фурх! Выругался Карх, и я с ним согласилась. «Чего он к тебе привязался, Джаз?» — шепнула Изабель. «Вот и узнаем», — процедила я и широко улыбнулась злющей Марианне. Все участники турнира стояли перед трибуной лицом к залу, заполненному студентами. Поэтому лица девиц я могла лицезреть без помех. Когда назвали имя Стейнера, женская часть присутствующих зашушукалась и встрепенулась в едином порыве. «Да парень популярен». Изабель достался в напарнике парень-целитель. Аннет — девушка с боевого факультета. Нашим парням соглядатые поставили боевиков. Наконец ректор закончил, и мы смогли разойтись. Столпились вокруг Джорита, ожидая, когда нам выдадут расписание тренировок. «Ну что, страдальцы?» К нам подошел демон. «Готовы показать светлым, кто правит миром?» «Так точно, мэтр», — гаркнули мы, распугивая окружающих. «Хаос, дай мне сил», — вздохнул декан. «Джаз, ты у нас лучше всех обращаешься с драками. Тебе и обучать светлых». «Ну, спасибо, господин декан». «Вы же знаете...» Начала я осторожно, что без темной энергии у наездника драката подчинить невозможно. «У твоего напарника она есть», — раздался голос за моей спиной. «Стейнер Даррен, как я могла забыть, что у него два источника?» Мэтр Водин усмехнулся и кивнул. «Я рассчитываю на тебя». «Есть, мэтр». Вытянулась я в струнку и уставилась на демона преданным и восхищенным взглядом. На мои плечи легла тяжелая ладонь. «Позвольте мне забрать напарника для ознакомления с новым расписанием». Мэтр кивнул, Пришлось идти за Стейнером под прицельными взглядами светлых и пристальным вниманием темных. «Значит, ты специалист по дракатам?» Я не стала отвечать на очевидное. Он же слышал распоряжение демона. «Так к чему сотрясать воздух?» Сейчас меня больше волновало другое. К Изабель подошли две целительницы, но тут же переключились на моего некроманта. И Джорит Ларм им мило улыбался. А мне пришлось топать за напарником в сторону конюшен. «Твое расписание». Мне сунули в руки лист бумаги. Не читая, сложила его и убрала в карман. Потом ознакомлюсь. «После встречи с дракатами я отведу тебя в лабораторию на занятия по зельям у выпускного курса. Ваш декан любезно предоставил программу обучения в Темной академии. К сожалению, наши алхимики отстают. Поэтому учиться будешь с выпускниками. После обеда встретимся на полигоне. Будем отрабатывать взаимодействие. Вечером у вас тренировка на стадионе номер 2. Я провожу». Я вопросительно приподняла брови, все так же храня молчание. Стейнера, по-моему, это начинало злить. Интересно, сколько он поставил на свой выигрыш? «Я заканчиваю обучение на факультете управления. Я боевой офицер Джаз, поэтому меня учат командовать силами быстрого реагирования и безопасности», — добавила я флегматично, за что была удостоена пристального взгляда. «Именно поэтому меня прикрепили к одному из боевиков», — проигнорировал мою фразу дракон. «Я щит». «Защитник? Это не имеет особого значения. В первую очередь ты воин». Пожала плечами на это заявление. Он прав, конечно. Наши боевые двойки так и формируются. Клинок и щит. Один атакует, второй его защищает. Просто алхимиков редко допускают до боевых действий. Наша задача — обеспечить бойцов самыми передовыми средствами нападения и защиты. А в случае ранения суметь сохранить им жизнь до подхода целителей. Мы зашли в обнесенный высокой энергетической изгородью двор конюшен, когда я решила задать интересующий меня вопрос. «Откуда у тебя темный источник?» «От матери», — ответил дракон, направляясь в сторону больших массивных ворот. Навстречу нам выскочил щуплый лысый мужчина в заляпанном фартуке. Кланяться он начал еще издали. «Ардаран, я вас не ждал». Он опять поклонился. «Что же вы не сообщили? Вы опять к этим чудищам богопротивным?» — запричитал он и покосился на меня. «А это?» «Это Джессика Инайнер, моя подопечная и специалист по дракатам». Холодно бросил дракона и протянул руку. «Ключи». «А как же? Вы без охраны? А если?» «Ключи». Мужчина с поклоном протянул Даррену ключи, но вид при этом имел растерянный и немного испуганный. «А ты жди», — бросил Стейнер и направился к бронированной двери. Я, хмыкнув, пошла за ним. «Любопытно». «Ты пользуешься авторитетом», — усмехнулась, наблюдая, как Даррен открывает большой навесной замок. «Я Арий», — снисходительно сообщили мне, словно это все объясняло. «Высшее существо. Мы боги, которые живут среди смертных». Я закатила глаза. Высшее существо тем временем открыло дверь и шагнуло внутрь. Пришлось идти следом. Шаг в темноту, рывок, и вот и я уже стою, прижатая к стене сильным мужским телом. А губы наглого дракона накрывают мои, не давая опомниться. От неожиданности я замерла. В груди разрасталось жжение. Сердце совершило резкий скачок и забилось быстрее. Только спустя мгновение я осознала, что это не мое сердце. Я слышала, как колотится сердце дракона. Тем временем, не получив отпора, темный углубил поцелуй. Из напористого и резкого он превратился в чувственный, глубокий, многообещающий. Тело охватило жар, разливающийся волнами, словно щекочущие воздушные пузырьки. Он собрался в ручейки и устремился к спине, концентрируясь под лопатками. А потом они будто превратились в два кинжала, вонзившиеся в спину. Я дернулась и оттолкнула дракона. Даррен легко отступил. Его глаза стали почти черными. Зрачки вытянулись и пульсировали алыми всполохами. Меня трясло. Я медленно вдохнула, пытаясь совладать с чувствами. В голове была неразбериха, мысли путались, пульс колотился в горле. А спину словно кипятком обожгло. Что это было? «Можешь меня ударить, но извиняться не буду», — с легкой хрипотцой произнес Светлый. Я замахнулась открытой ладонью, но с лицом напарника встретился уже мой кулак. Раздался характерный звук. Дракон схватился за нос, из-под его пальцев потекла темная кровь. Не зря я ношу заговоренные кольца. «Ты мне нос сломала, сумасшедшая!» «Обратись к целителям», — произнесла я с напускным безразличием. «Встретимся завтра. Дракаты от запаха крови дуреют. Не стоит идти сейчас к ним». С этими словами я протянула Светлому платок, но он лишь отмахнулся. Жаль, но попробовать стоило. Ничего, разживусь его кровью в следующий раз. Уверена, она прольется еще не единожды. Темная. «Тебе к целителям», — заметила я спокойно и направилась на выход. Боль в спине сменилась на зуд, и я торопилась попасть домой, чтобы убедиться, все ли со мной в порядке. Да какое в порядке? Я просто в бешенстве. Это будет сложнее, чем я думала. Процедила я под нос, стремительно удаляясь от конюшен. До нашего домика добралась в рекордно короткое время. Так быстро я, наверное, никогда еще не ходила. Видя мое лицо, Светлые разбегали из дороги, не рискуя даже здороваться. В гостиную не вошла, а влетела и сразу же бросилась в ванную, на ходу стягивая форму. Спина была абсолютно чистой. Ни ожога, ни шрамов, ни синяков. Ничего. «Джаз!» — в дверь постучали. «Джаз, что случилось?» Подруге я рассказала все, почти все. О том, что мне понравилось целоваться со Светлым, не сказала. Вдруг это было мимолетное помутнение разума. Изабель выслушала меня внимательно, а потом заставила лечь на кровать и заткнуться. Ее руки окутало темно-зеленое сияние. В глазах заклубился туман, а кончики ушей заострились. Полная диагностика включала в себя не только проверку физического состояния, но и обследование ментального здоровья. Сама эта процедура доступна только темным целителям с уровнем силы от 7 капель и стоит весьма дорого. Иза с ее 8 плюс могла себе позволить в экстренных ситуациях расходовать силы. Но сейчас не было экстренной ситуации. Поэтому, когда я поняла, что она делает, то возмутилась. «Оно того не стоит!» «Джессика Сигал», — процедила подруга сквозь сжатые в напряжении зубы. «Заткнись!» А спустя несколько минут Иза бессильно опустилась на пол возле кровати и откинула голову. «Ты абсолютно здорова, на всех планах, но твои магические каналы, они словно сверкают. Такое чувство, что ты искупалась в темном источнике». «Ничего не чувствую». Я нахмурила лоб и, соскользнув с кровати, направилась готовить для подружки крепкий сладкий чай. То, что ей сейчас нужно больше всего. А вот мне бы не помешал стакан вина с пряностями. Но вина не было, пришлось тоже довольствоваться чаем. «А как было с другими парнями?» — спросила Иза, меланхолично размешивая в чае 5-й кусок коричневого сахара. «Не так», — ответила я ей, припоминая все мои поцелуи. Не то чтобы их было много, скорее наоборот, их было вопиюще мало. Было интересно, приятно, но не более. Иза хихикнула, прекрасно зная причину моих неудач в личной жизни. Причин было аж 8. И каждая из них стремилась защитить единственную сестрицу от сволочей, алчущих невинного тела. Это цитата. Что, крылья не росли. Прилива сил не было. Сердце не выскакивало из груди. Ехидно прищурилась подружка. Я задумалась, вспоминая все свои поцелуи. Все. 5. Знаешь, что надо делать? Подалась ко мне Иза. Ее глаза азартно блестели. «Провести эксперимент. Ведь до сих пор ты с драконами не целовалась? Может, это реакция на драконью кровь?» «Типа аллергии?» — улыбнулась я, загораясь этой идеей. «А ведь действительно, Стейнер — первый дракон в моей практике. Вдруг это их магия на меня так влияет?» «Согласна. Только как его проводить? Подходить и целовать всех подряд?» Скептически приподняла я бровь. «Составим списки». Иза горела энтузиазмом. Конечно, это же не ей целовать Светлых. «Думаю, следует взять всех спорщиков. Они охотятся на тебя, а ты будешь охотиться на них». «А список?» «Уверена, он у Леева в комнате. Взлом и проникновение». как у тебя все просто?» В дверь постучали, словно ждали паузу в нашем разговоре. «Это Кьяртон. Он ездил в город и обещал купить нам выпечку. А еще он проводит нас в столовую». Исправилась подруга и слегка покраснела. «Вот с него и начнем. Иза, ты меня пугаешь». «Запомни этот момент, Джаз. Я делюсь с тобой лучшим, что у меня есть. Менталистом с булочками». Я посмотрела на подругу с недоумением. Она сошла с ума? Хочет, чтобы наследница темного княжества с порога набросилась на парня с поцелуями? Что-то вся моя решимость растаяла, как летний снег. А может, ну его, к фурху? «Джаз, спорим, ты его не поцелуешь? По-настоящему, в губы?» Быстро зашептала коварная соблазнительница, жарко дыша мне в ухо. «Если выиграешь ты, то я буду за тебя весь год готовить укрепляющее зелье. А если выиграю я, ты не станешь инициироваться до свадьбы». «Что?» От возмущения у меня голос сел. «Это глупое условие». «А твой дядя считает, что очень умная». «Так это он тебе приказал?» «Не приказал, а попросил». Изабель открыла дверь. «И я с ним согласилась. Потому что замуж тебе за Джорит и никто выйти не позволит. Сама знаешь. Но для меня главное, что это опасно делать на территории светлых. А вдруг после инициации ты не сможешь скрывать сущность? Представляешь, что начнется? За тобой будут охотиться все. Так что, спорим?» Ух, как она меня задела. Каждый считает своим долгом защитить феечку. Но никто не интересуется, а надо ли это фее. Но и злиться на подругу я не могла. Она ведь не знает, что я могу справиться почти с любым врагом. Опять же, целый год не мучиться с вонючим и сложным зельем. Оно того стоит. Подумаешь, поцелуй. Это же с красивым, приятным мне парнем, а не с вонючим беззубым пьяницей. Спорим. Мы стукнули по рукам, и Иза открыла дверь. Возле нашего домика действительно стоял Кьяртон Лоу. Уверенный в себе, улыбчивый, одетый в коричневую кожаную куртку и узкие черные брюки. Хорош до невозможности. На мгновение я пожалела, что он приглянулся Изе. Если бы не это, точно присмотрелась бы к нему внимательно. Несмотря на пари, в котором он наверняка участвует. «Давай!» — шепнула Иза и легонько пихнула меня в спину. «Привет», — сказала я, спускаясь со ступеньки, решительно подходя к светлому. Видно, что-то было такое в моем лице, потому что дракон отступил на шаг и выставил вперед бумажный пакет, словно пытаясь им защититься от решительно настроенной странной девушки. «Я вам пирожки принес». «Пирожки — это хорошо», — протянула я и сделала еще один шаг. «Как же сложно. Вот дать в нос, перебросить наглеца через себя или проклясть его я могу, а поцеловать...» Моя натура бунтует против этого. Целовать без любви и без симпатии не смогу. Я не смогу. «Так соберись, тряпка. Эти парни поспорили на фею, на меня. Они ничего не чураются, готовы затащить в постель любую из нас, чтобы только выиграть спор. И Кьяртон не исключение. Его интерес к Изи тоже часть игры. Он ничем не лучше остальных. Так отчего я медлю? Это просто поцелуй, он ничего не значит». «Иди и сделай этот джаз». Разозлилась я на себя и решительно ухватила Кьяртона за воротник куртки. Надеюсь, он не станет отбиваться. Это будет выглядеть нелепо. Кьяртон не отбивался, наоборот. Спустя несколько секунд он перехватил инициативу, обняв меня за талию одной рукой и прижав к себе. Его губы были мягкими и осторожными. Он словно не мог понять, насколько далеко ему позволено зайти, а я... Я прислушивалась к своим ощущениям. И ничего, вообще ничего. Может, нужно более страстно? Прикусила немного губу менталиста, побуждая его действовать решительнее. Сама же опять начала анализировать свое состояние. Никакого удовольствия от поцелуя я не испытывала, как и отвращение. Просто эксперимент. Целуется парень неплохо, но без огонька. Словно по учебнику отрабатывает техническую часть ритуала. Да, именно так. Скучно. Не то, что Даррен. Тьфу, что за мысли. Пора заканчивать. Я уперлась в грудь дракона ладонью и отстранилась. Удерживать меня никто не стал. «Извини», — улыбнулась я нагло. «Мы тут с Изой поспорили». На лицо Кьяртона набежала тень. В глазах мелькнуло что-то незнакомое и очень опасное. Но тут же исчезло. Я даже засомневалась, не показалось ли. «И как? Понравилось?» — бархатистым голосом спросил дракон. «Повторить не тянет». Усмехнулась я ему в лицо и, вытащив из опущенной руки пакет с пирожками, повернулась к печальной Изе. «В столовую? А потом тебе нужно посетить лабораторию». Подруга глубоко вздохнула и бросила на Кьяртона недовольный взгляд. А потом ее лицо окаменело, и она уставилась куда-то мне за спину. Дурное предчувствие накатило отрезвляющей волной, и я быстро оглянулась и про себя застонала. «Кто меня проклял невезением? Найду, закопаю в навозные кучи». На нас смотрели три пары глаз. Саша оценивающе, Джорит с недоумением, а Даррен Стейнер с нескрываемой злостью. «И как давно вы тут стоите?» — беззаботно спросила Иза, сбегая со ступеньки и беря Кьяртона под руку. «Достаточно давно», — процедил сквозь зубы мой напарничек. Нос ему, кстати, уже залечили. «Мелкая, ничего не желаешь объяснить?» Бесстрастно поинтересовался Саша, ужасно похожий в этот момент на Даррена Стейнера. «Не желаю», — улыбнулась я и достала пирожок. «Хотите?» «Кажется, кое-кого сейчас начнут убивать». Когда-то дядя водил меня на спектакль в детский театр, в котором выступали маленькие эльфята. Не помню, о чем была история, но очень хорошо помню момент, когда паренек, игравший главного злодея, забыл слова и выдал что-то невразумительное и совершенно не пафосное. Что-то типа «Я вам всем дам ремня». Вот тогда остальные дети смотрели на нерадивого актера с такими же выражениями на лицах, как сейчас смотрели на меня парни. Эльфёнка спас громкий голос суфлёра, а меня от скорой расправы спасла, как ни странно, Зефирка. В струящемся сиреневом платье и туфлях на высоком каблуке. Она выпорхнула на крылечко и сразу же защебетала. «Ах, Ардаррен, ты такой пунктуальный, я готова!» Она подхватила слегка опешившего дракона под руку и потащила в сторону столовой, не забыв скомандовать через плечо. «Что застряли? Обед ждать не будет!» Кьяртон, бросив на меня внимательный взгляд и улыбнувшись Изи, пошел следом. А мне ничего не оставалось, как встать между Джоритом и Сашей. «Ничего не понимаю», — покосился на меня Ларом Джорит. «Ты целовалась с драконом, но под руку с ним идет Изабель. Что это значит?» Я проспорила Изи Фант. Начала я врать вдохновенно и безмятежно. Она загадала поцеловать первого, кто постучит к нам в дверь. Пришлось целовать Кьяртона. Впереди маячила осуждающая спина напарника. Скупые движения, напряжение в плечах, ровная шея, руки. Все выражало негодование и осуждение. Что значит аристократ? Даже не видя его глаз, я ощущала себя виноватой. Рядом с Дарреном семенила Аннет, крепко вцепившись в локоть дракона обеими руками. Неприятно кольнуло в районе живота, и я быстро перевела взгляд на Ларма. «Ты зовешь его по имени?» Ах, мое сердце растаяло. «Растаяла», — я сказала. В голосе некроманта проскочили ревнивые нотки. Или мне показалось? «Думал, у меня есть шанс». «Нет, не показалось. Ларм Джорит во мне заинтересован. Все идет по плану». «У тебя больше всех шансов», — сказала я и улыбнулась. «Тогда свидание». Джорит опустил руку мне на плечо. «Сегодня, после отбоя». «Да». Кашлянул Саша, многозначительно глядя на руку некроманта. Джори тут же убрал ладонь с моего плеча, но взял меня за руку и переплел наши пальцы. «Хочешь оспорить мое право ухаживать за девушкой?» — холодно процедил Ларм, глядя на Сашу оценивающе. «Кто я такой, чтобы запрещать что-либо?» — флегматично пожал плечами Саша. «Просто знай, мне Джаз тоже дорога, и я стоять в стороне не буду». Я незаметно показала брату кулак. «Вот так всегда. Никто не знает, что мы родственники, и братья этим нагло пользуются. Постоянно отбивает у меня кавалеров». «Ты княжий сын», — усмехнулся многозначительный некромант. «А ты сын герцога», — лениво парировал Саша. «Я же не предлагаю Джаз выходить за меня замуж». «Впрочем, о чем это я?» «А, точно. Ты ведь тоже не собираешься брать в жены простолюдинку. В моем роду ценится личная сила, а не чистота крови». Ларм чуть сжал мою ладонь. Я наклонилась назад и, спрятавшись за спину некроманта, показала братцу язык. «Так твои намерения серьезны?» — снисходительно протянул Саша. «Тогда мне ничего не остается, как сдаться без борьбы». На крыльце столовой нас ждал Даррен Стайнер. Один, надменный и холодный. Захотелось спрятаться за спину парней и притвориться, что меня здесь нет. «Ты не пришла на занятия в лабораторию. Хотелось бы знать причину». Процедил дракон сквозь зубы, глядя от чего-то на Джорита. «Ой, какие мы грозные». Я почувствовала, как напрягся Ларм, ощутила темную энергию, полыхнувшую в его ауре. Некроманту не нравился дракон. И он даже не пытался это скрыть. Странно. Обычно наш капитан очень сдержан. Некромантов учат самоконтролю с детства, потому что выброс их силы может привести к необратимым последствиям. Никому не хочется бегать месяц за мертвяками, вылезшими с ближайшего кладбища. Я была так расстроена после происшествия на конюшнях, что забыла забрать у вас расписание, Ардарен. Ответила я вежливо и попыталась пройти мимо дракона. Но в этот момент Джорит отпустил мою руку и немного отстранился. «Хочешь, чтобы я пропустила и обед?» Посмотрела я на Светлого с вызовом. «И почему ему не сидится со своей командой? Неужели так хочется выиграть спор, что пытается окучить сразу двух девушек? Интересно, что он поставил?» «Парни, идем?» Повернулась я к своим сопровождающим. «Ты иди, а мне нужно перекинуться парой слов с нашим куратором», спокойно сказал Джорит и вдруг наклонился и поцеловал меня в щеку. «Я скоро, моя малышка». Признаюсь, я немного опешила от такой резкой смены своего статуса. «Моя малышка? Он ведь несерьезно?» «Хорошо», пробормотала и посмотрела на Сашу. Братец бессовестно ржал. Он подпихнул меня в спину, и мы, наконец, сдвинулись с места. «Рассказывай, быстро», как только вошли в толпу студентов, приказал он. «Что это за спектакль? Ты и Джорит? Отец знает?» Я закатила глаза. «Сейчас начнется. Ты ведь понимаешь, тебе не позволят выйти за него замуж. Его отец набрал слишком большой вес в совете, чтобы усиливать его браком с феей и бла-бла-бла». «Я ничего не имею против Ларма». Я приподняла брови, выражая скептицизм. «Джаз, если ты хочешь просто развлечься, то я закрою на это глаза. Но если ты решила с ним инициироваться, то...» «Что?» — начала я злиться. «То Ларм не тот парень, с кем это стоит делать. Он слишком честолюбив. Ему очень не нравится, что он в тени своего старшего брата. Инициация с ним может быть для тебя опасна». «Все, хватит». Все же я психанула. «Сколько можно лезть в мою жизнь? Своей разберитесь. А будешь мешать, инициируйся со Светлым. Благо, даже не придется ради этого стараться. Выбор велик, только позови. И каждый из этих спорщиков прибежит со скоростью проклятия». «Джаз». Саша схватил меня за плечи и развернул к себе, спиной к входу. Так мы и застыли среди глазеющей на нас толпы. «Я тебя люблю, но это не помешает мне заключить тебя в кокон целомудрия». Я задохнулась от возмущения. «Кокон целомудрия — магический пояс верности. Сугубо ведьмачье заклятие. Сложное, многоуровневое, запитано на силе природы и личную ауру его создавшего. Оно не мешает жить, но мешает заниматься всяческими непотребствами. Причем у него несколько уровней защиты. На юных девочек обычно накладывают полные неснимаемые щиты. А вот на неверных жен... В общем, попытавшийся слиться в любви с носителем кокона может запросто сгореть заживо. Ну и много еще чего неприятного, особенно для мужчин. Я, правда, знаю о действии этого заклятия только теоретически. Мы его вскользь проходили на занятиях по безопасности. Но даже этого знания мне хватит, чтобы не рисковать. «Ты не посмеешь», — произнесла я неуверенно. Если это нужно будет ради твоего блага, посмею. Саша вздохнул и поправил заколку на одной из моих косичек. Подумай, мелкая, если ты влюбишься и выйдешь замуж по любви, то разве тебе не захочется, чтобы твоим первым был муж? Разве ты не пожалеешь, что разделила силу с кем-то другим? Отец прав, не стоит спешить. Ты фея, твои крылья всегда будут с тобой. Куда ты торопишься? Скажи-ка мне, мой продуманный ведьмак. Я посмотрела в глаза брату. Это твоя инициатива или приказ князя? Отец велел присмотреть. Не стал он лукавить. Но я бы не вмешивался, если бы это был не Джорит. Я ему не доверяю. Вы вообще кому-либо доверяете? Фыркнула я и направилась к столу, за которым сидела наша команда. Как с тобой сложно. Прошипел Саша в спину. Со мной? Да я просто лапушка. Хитрая, злопамятная, изворотливая и упрямая лапушка. Да, я такая. Показала я брату язык и споткнулась. Спину прожигал чей-то злой взгляд. Я оглянулась через плечо. В дверях столовой, похожие в своей злости на двух оскаленных волкодавов, замерли Стейнер и Ларм. Студенты огибали их по широкой дуге, несмотря на то, что парни загородили проход. Оба пристально смотрели на нас с Сашей. О, интересно, как со стороны выглядели наши разборки. Купол безмолвия Саша накинул сразу, как только мы вошли в зал. Так что они могли только читать по губам, если умеют. «Ты ведь специально, да?» Обнимал за плечи, жарко говорил, глядя в глаза. Поправил волосы, сказал, что любит. «Нет, ну не гад ли, а я тоже хороша». Зная братцев-интриганов, повелась на заботу. А со стороны это выглядело как разборка между влюбленными. «Ну ты и...» «Заботливый старший брат». Саша взял меня за руку, подвел к столу, отодвинул стул. «Кушай хорошо, а то на осеннем балу выпадешь из платья». Громкий, многозначительный фырк зефирки прозвучал как песня. Но хоть что-то неизменно в этом мире.